Глава пятая. «И чё нам сейчас?» – задал вопрос Дайма. «Слышь, Арт, вот зря ты интересовался той горой. Система, как тебя услышала, зовёт теперь». Его фраза утонула в тишине. Никто не спешил делиться мыслями. Да и сам парень скорее боролся со стрессом, чем хотел обсуждать ситуацию. Артём не обращал внимания, всеми силами пытаясь с помощью ощущения пространства проникнуть за границу осколка и ощутить вибрации перехода. Бесполезно. Или граница намертво пресекала все его попытки, или все, что попало по ту сторону, растворилось в небытие. Вдруг произошло странное. «Эй, смотрите!» – крикнул он остальным. Члены команды подошли. Отметив удивление на лицах товарищей, он понял, что это не галлюцинации. Граница осколка начала двигаться. «Что за херня?» – напряженно процедил БФГ. Всей группе пришлось срочно отходить, чтобы не стать преградой для наступающей серой пеленой стены. Переместившись на расстояние примерно 20 метров, барьер снова замер. «Все выглядит довольно просто. Что-то произошло в центре аномалии. Мы все слышали этот взрыв, после которого появился алый луч. Именно этот момент и стал катализатором. Очень похоже, что аномалия схлопывается», — поделился Артём своими мыслями. «Я знаю! Я знаю!» — вдруг вылез Дайма. «Это же игра! Королевская битва!» «Что ты несешь? Ты не видишь, что у нас серьезные проблемы?» — огрызнулся БФГ. «Какие игры, к чертовой матери? Какого короля?» «Да не ори ты!» Дайма и сам сорвался на крик. «Это игра такая. На одну карту спавнится... Так, на одной карте появляется несколько команд игроков, и карта начинает сужаться, заставляя их пиздиться друг с другом, понимаешь? Заканчивается, когда остается только один отряд». Все замолчали. Подумав, Артём посчитал эту идею маловероятной. Если система будет так стравливать игроков, то Земля изначально не имеет шансов. Люди быстро скурвят себя сами. Проблема была в другом. Что, если в эту концепцию поверят остальные, находящиеся в этом осколке? Он не сомневался, что здесь еще есть люди помимо них. «А это королевская битва. Очень популярна?» — спросил энергеник, пришедший к тем же выводам. «Другие игроки могут о том же подумать». «Да, все играют в батл-рояле!» Даже с некоторой гордостью выпалил этот дурик. «Самый популярный жанр!» «Дела...» Протянул Артём и продолжил. «Нам нужно искать другой выход. С некоторой вероятностью в аномалии еще могут быть порталы, не закрытые сдвигающейся стеной. Ну, или идти в центр. Происходящее явно началось оттуда. Лично я предлагаю второй вариант». Пока остальные совещались, парень раскинул мозгами. Что их может ожидать? Понятно, что ничего хорошего. С большими такими шансами поймать ПВП в реале. Мысли перешли к специфике вооруженных столкновений с другими игроками. От перспективы боя с разумными противниками, имеющими множество средств для борьбы, таких как огнестрельное оружие, свои атрибуты и умения, неизвестные артефакты, а помимо этого еще и развитый интеллект, начинала болеть голова. Самое важное и эффективное в этом – уйти от сражения или нанести первый удар. Система дает такое разнообразие типов атак, что пытаться работать от защиты – форменная глупость. Он посмотрел на остальную команду. И с сожалением признал, что эта узкоспециализированная группа едва ли подходит для подобного типа битв. Для этого не имелось ни хорошего стрелкового оружия, ни необходимых навыков. Даже менталитет этих людей не соответствовал. Из-за всех четверых, по мнению Артёма, оборвать жизнь другого человека рука не дрогнет только у БФГ и, возможно, энергеника. «Мы не можем позволить себе воевать с другими игроками. Ни наши навыки, ни экипировка не подходят для подобных задач», — вклинился он в разговор. «Можно подумать, будто там прямо все окажутся убийцами», — фыкнула Баст. «Найдем с кем объединиться и выступим вместе». «Маст», — с каким-то снисходительным покровительством сказал БФГ. «Вот бы все игроки были такими, как ты». «Я пойду вперед с большим отрывом, чтобы дать нам время и дистанцию для маневра в случае чего-то проблемного», — произнес Артём. «Ориентироваться будем, как и раньше, по звукам ударов и засечкам на стволах. Давайте уже выдвигаться, система как бы намекает». И правда, пока они решали, пришлось еще несколько раз отходить от надвигающейся серой границы. За один сдвиг она в среднем сдвигалась на 15 шагов. Пройдя буквально километр вглубь аномалии, Артём отметил, как изменилось настроение местных животных. Тут и там джунгли наполняли тревожные крики, возня и топот бегущих лап. Они явно почувствовали близость какого-то катаклизма. Радовало, что местных тварей размером с человека и крупнее, по его оценкам, было не так уж и много. Видимо, население осколка сводилось к вездесущей мелкой живности и мегакрупным, но немногочисленным зверям. Немного поразмыслив, парень миновал стороной уже замеченную ранее проплешину в лесу, что стояла там вместе с домом. Лишний риск сейчас был ни к чему. Может, ему показалось, но он почувствовал чей-то стылый ледяной взгляд на спине, как раз с той стороны. Первая проблема встретилась через полдня пути. Он не умел вычислять расстояние до дальних объектов. Но Артёму казалось, что гора, к которой двигалась группа, увеличилась, хоть и совсем незначительно. Парень неожиданно услышал громоподобный рык и треск справа впереди. Вслед за ним раздался хруст ломаемых деревьев и топот. Грохот был настолько сильный, словно в битве сошлись титаны. Артём дал условленный знак из трех последовательных ударов, чтобы следующая за ним группа прекратила движение, а сам отправился рассмотреть происходящее поближе. Несмотря на стрессовую ситуацию, все-таки потерялся выход из аномалии. Он не особо унывал. Система всегда даст возможность сильному, а кому силы не хватит, уже будет не до беспокойства. Смерть в осколках приходит быстро, а то и вовсе незаметно. Пройдя 200 метров, он вышел на поляну и увидел, как два исполина метров 10 ростом сошлись в битве. Эти звери сильно отличались от травоядных у водопоя. Судя по когтям и зубастым пастям, предпочитали исключительно мясо. Артём мгновенно представил перспективы, если он добьет одного, получив лут и уровни в одиночку. Но существа его надежд не оправдали. Один более удачный повалил другого на спину, и тот потерял желание продолжать драку. Оба скрылись между деревьями. Еще 6 часов пути прошли без лишних проблем. Конечно, если не считать таковыми обход странных растений или гнездовья насекомых угрожающего вида. Парень начинал верить, что все не так уж и плохо. После 12 часов дороги люди начали сдавать. Учитывая время перед взрывом на горе, все были на ногах уже целые сутки. Необходимо было отдохнуть перед следующим более опасным участком. Задумался об этом Артём как раз тогда, когда нашел удобное на первый взгляд место для ночлега, выглядящее логовом какого-то зверя, вырытое в холме. Судя по выветрившемуся запаху и давнишним останкам, жилище было брошено. Безопасность, конечно, сомнительная, но это лучшее, что мог предложить. Он дождался остальных и предложил заночевать здесь. Судя по виду, Баст и Даймы, которые отличались более слабыми физическими характеристиками, отдых им точно не помешает. Изначально никто из них не планировал оставаться ночевать в аномалии, и поэтому соответствующих ресурсов не имелось. Поужинав с их пайками, имеющимися в едином экземпляре у каждого из игроков, они заготовили подстилки из листвы. Пока кто-то еще дожевывал, Артём, наевшись, уже мониторил ощущением пространства территории перед входом. Вдруг он увидел, как Баст успевает есть и одновременно делать какие-то записи в блокноте с твердой обложкой. «Баст, а что это у тебя такое?» — спросил удивленный парень. «У тебя там какие-то важные заметки?» «Баст ведет дневник исследовательницы», — ухмыльнувшись, ответил за нее Дайма. «Она тебе не рассказывала?» «Это ее мечта — путешествовать среди миров. Ай! Ты чего?» Его монолог прервал подзатыльник от БФГ, и компания снова вернулась к тишине. Артём смотрел на смущенную женщину. «Забавно. Кто бы мог подумать, что в таком теле скрывается столь тонкая романтичная натура? Неудивительно, что тем вечером на дружеской попойке она молчала, пока все рассказывали о своих чаяниях. Собственно, как и он». Аномалия была крайне опасна, да и проход в логово приметен. Разумеется, выставляли часовых. Последнюю, так называемую собачью вахту, взял Артём. У него с выносливостью все было отлично. Парень оставил привилегию досыпать самые сладкие часы своим напарникам. Дежурство разделили на 4. Баста слишком вымоталась и имела наиболее низкий показатель выносливости. Не успел он закрыть глаза, как его уже встряхнул энергеник, передавая смену. Чтобы быстрее проснуться, он вышел на улицу. Убедившись в отсутствии опасности, справил малую нужду и принялся не спеша разминаться, рассматривая алый луч в центре осколка. Кстати, стена границы осколка заметно приблизилась. Территория аномалии стремительно сужалась, и этот процесс и не думал останавливаться. Предстояло 1,5 часа дежурства. Артём искренне надеялся, что все пройдет без эксцессов. Но человек лишь предполагает. Движение между деревьями он почувствовал, когда объект находился за 30 метров от норы. Напрягшись, Артём моментально идентифицировал человека. Тот, вернее, та, двигалась как пьяная, неверными шагами ступая по земле и цепляясь за корни деревьев. Когда объект приблизился, парень увидел женщину азиатской наружности. Та явно переживала не самые лучшие времена. Одежда, какая-то походная экипировка темных цветов, была во многих местах разорвана и в крови. Взгляд гостя в прострации блуждал по окрестностям. «Пройди мимо, пройди мимо!» — повторял про себя парень, следя за подозрительной женщиной. Как по закону подлости, в этот момент та мазнула взглядом по пологому холму, и зрачки зацепились за проход в их ночлег. «Чёрт!» — ругнулся Артём. Ему совсем не хотелось иметь дело с непонятным гостем. Белых и пушистых созданий в сквозном осколке в принципе быть не могло. Он пропустил неизвестную мимо себя, после чего аккуратным ударом отправил в забытье. Посмотрев на часы, парень отметил, что до побудки еще минут 20. Правда, теперь этот момент придется ускорить. «Эй, подъем!» — негромко прикрикнул он, затащив безвольное тело в нору. «У нас гости!» Этого хватило, чтобы напарники подлетели, как ужаленные. Игроки начали подниматься с травянистых настилов, почти сразу же заметив нежданный подарок. «Это еще что за хрень?» — проворчал Бевга. «Мы бледей на завтрак не заказывали». «Ползла мимо, увидела нашу нору и постучалась в гости. Пришлось усыпить», — повидал Артём о случившемся. «И что теперь?» Все так же недовольно бурчал БФГ. Завязался разговор о причине появления женщины в таком состоянии, перешедшей в обсуждение дальнейших действий. Баста, вопреки упрекам всей команды, влила зелье исцеления и восстановления физических сил в раненую. Минут через 10 та захлопала глазами, приходя в сознание. Баст прекрасно знала английский и вскоре разговорила незнакомку, которую хоть и с жутким акцентом могла на нем изъясняться. Выяснилось, что женщина была японкой. Ее команду закрытие выхода застало, когда два человека ушли во внешний мир. Оставшиеся трое отправились к центру осколка, но попали в засаду. Двух напарников сразу убили, а саму ее изнасиловали и бросили на звериной тропе. Выжила она лишь чудом. «И что теперь с ней делать?» — задал вопрос БФГ, явно недовольный тратой зелий на незнакомого человека. Добросердечная Баст хотела взять женщину с собой, но энергеник отказал ей. После 15 минут споров японки выделили нож и оставили в норе, строго наказав не преследовать их. «Вот нахера эта тупая доброта?» — заметил БФГ, когда они чуть отошли. «Мы лишь добавили еще один фактор, грозящий принести нам проблему». Артём не стал следить за спором, как обычно оторвавшись от группы для разведки. Впереди предстояла самая сложная часть пути, и еще неизвестно, что ждет их на горе. Через час осторожного пути к центру аномалии, примерно в километре справа, послышалась стрельба. Работало автоматическое оружие. Раздался хлопок гранаты, но перестрелка не утихала. Артём дал знак группе, чтобы те остановились и затаились, а сам, движимый любопытством, отправился на разведку. Когда Артём аккуратно приблизился, перед ним развернулась картина перестрелки. Один отряд укрепился на небольшой возвышенности и вел прицельную стрельбу по-другому. Их противников нисколько не беспокоила неудобная позиция в низине, да еще и почти в открытой местности. Бойцы перебегали от дерева к дереву, уверенно сокращая дистанцию. Иногда некоторых из них охватывало сияние в форме купола, демонстрирующее наличие какой-то защиты. Сторона в обороне носила серые маски, точно такие же артефакты, что были и у группы Артёма. Другая сторона конфликта ограничилась обычными балаклавами. Уверенное наступление явно напрягало пребывающих в защите игроков. Один из солдат чуть пристал. В его руке Артём заметил горошину явления. В момент ее активации послышался воющий звук, и из пологого холма в сторону атакующих начала скатываться темная хмарь. Если наступающих что-то и смутило, то парень этого не заметил. Вперед вышел один человек. Его ладонь воплотила алую вспышку чудовищной яркости, выжигшей непонятно густое облако. В глазах заребило даже у Артёма. В это время другой представитель нападающих, воспользовавшись тем, что соперник отвлекся, зашел чуть с фланга и сблизил дистанцию. Достигнув расстояния эффективного поражения навыков своего атрибута, остановился и атаковал. В сторону нападавших вылетела небольшая сфера светло-серого цвета. Когда навык пролетал над засевшей в обороне группой, сфера с громким треском вздулась неярким пузырем, а затем схлопнулась обратно с каким-то объемным звуком хлопка. Артём буквально почувствовал, как лес вокруг места удара встряхнуло. Парень точно видел, что световые дуги навыка не задели бойцов, но те прекратили сопротивление. От группы нападавших отделились два игрока и осторожно забрались на холм. Проверив обстановку, крикнули товарищам. Те также полезли наверх. Послышался смех и разговор людей, а затем негромкие хлопки пистолета с глушителем. Кто-то из нападавших делал контрольные выстрелы, добивая врагов. Победители, совсем ничего не опасаясь, разговаривали и смеялись. Некоторые приподняли балаклавы с лиц. По смуглым мордам и эмоциональному говору Артём поставил бы на представителей Бразилии или чего-то близкого к ней. Внезапно, как только его внимание сместилось на очередного боевика, тот резко напрягся и принялся оглядываться по сторонам. Его напарники мгновенно заметили это и притихли. Вся группа чуть присела, закрываясь от наблюдения. Артём отреагировал немедленно, отвёл взгляд и навык ощущения пространства от группы. На всякий случай он прекратил даже мыслить, представляя себе ветошью. Учитывая спектр возможных атрибутов, то человеку мог уметь всё, что угодно. Компания, правда, уже молча, не прекратила сбор трофеев. И только особенно чуткий продолжал буравить округу недобрым взглядом, выискивая возможных врагов. Артём впервые видел полноценный бой между игроками. Произошедшее подтвердило две его догадки. Во-первых, слишком обширный спектр всевозможных типов атак и атрибутов, а также отсутствие систематизированной информации о них, крайне усложняли защиту. Удивил врага, победил. Во-вторых, работать лучше одному. Его напарники не способны к победоносной битве с подобными мясниками. Самое лучшее, что у них может быть, внезапный удар баст, который разом накроет группу соперников. И может быть что-то неожиданное в закромах артефактов. Этот момент он не уточнял. Внезапно где-то ближе к горе раздались звуки далёкого боя, снова стрельба и что-то напоминающее взрывы. Команда боевиков тоже уловила суть ситуации. Мужчины ускорили досмотр трупов, после чего выдвинулись в сторону центра аномалии. Система начала собирать виру кровью и жизнями.